Да черт с ним, с докладом, ошарашенный Шеридан продолжал разглядывать корабль. Потери есть? Никак нет, Приндик качнул головой. Экипаж не пострадал, задание выполнено. Полагаю, в Лизе Вавилона 5 не осталось сколько-нибудь крупных пиратских банд КХМ, учитывая, сколько их на нас навалилось под конец. Ладно, жду вас в кабинете через час, обсудим подробнее. Есть, сэр. Кальвадос связь окончил, Эдвард кивнул, отключаясь, а корабль под его управлением плавно двинулся к главному доку станции, заходя в ангары для технического обслуживания. Капитану оставалось только хмуриться, рассматривая полученные прототипом повреждения с более близкого ракурса. Нет, факт, что Приндик выполнил задачу гонять и курощать пиратов, Шеридана определенно радовал. Это шло на пользу не только торговым и грузовым перевозкам, но и добавляло лишних баллов в учетную карточку нового корабля. Но, черт побери, в глубине души капитану было завидно, что не он сам поучаствовал в происходящем, и немного обидно, что его новый корабль, только недавно сошедший со стапелей, уже получил повреждения. Впрочем, судя по результатам визуальных наблюдений и данным со сканеров, эти повреждения и в самом деле носили больше косметический характер. Корпус корабля был цел, энергоустановка работала в штатном режиме, а боевые возможности явно еще не были исчерпаны. Будь сейчас война, ни один адмирал не подумал бы даже отводить Кальвадос из зоны боевых действий, максимум, проведя ротацию с менее поврежденной боевой единицей. Похоже, инженеры, построившие фрегат, крепко знали свое дело. Глава 33. Время встреч. Чудо – это любое явление с вероятностью ниже 20%. Энрико Ферми. Низкая вероятность не означает нулевую. Тата Кучи. Один на вылет. Попавшее в мои загребущие лапы существо было по-настоящему любопытным. И начать стоило с того парадоксального факта, что энергетической формой жизни в прямом и полном понимании этого термина оно не было. Невероятно, но факт. У данного создания существовала физическая телесная оболочка, внутренности, ДНК, метаболизм и все прочие атрибуты любого нормального организма. Однако оно было способно практически полностью менять свое агрегатное состояние, становясь в некоторой степени нематериальным. В таком состоянии существо представляло собой ту самую суперпозицию электромагнитных полей, которую засекли на Вавилоне сенсоры репликаторов, и получало возможность игнорировать подавляющее большинство воздействий, основанных на обычной физике, могло проходить через стены и, что самое важное, вступать с любым другим органическим живым существом в некоторое подобие симбиотически-паразитарной связи. Фактически, солдат тьмы, как называли его сородичи, сталкивавшиеся с ними в прошлом младшие расы, сливался с телом своей жертвы, встраивая энергетическую часть своего «я» в нервную систему своей добычи с тем, чтобы обстоятельно и неторопливо поглощать питательные вещества, пока от обеда не оставались только скелеты и высохшие ткани. Чем-то такой вариант существования был схож с тем, как я себе представлял форму варланцев, показанную в кадрах сериала. Да, в реальности все могло оказаться совершенно не так, да и было бесполезно делать сколь угодно смелые выводы, не имея на соседнем прозекторском столе одного из родственников посла Коша. В любом случае, даже со всеми допущениями я сильно сомневался, что варланцы были настолько ХМ-животными, как мой новый гость. В первый момент, когда телепортационный луч только захватил и перенес выделенный объем пространства вместе с существом, оно попыталось просочиться через окружающее его силовое поле так же, как проходило через стены на станции, и продолжало свои попытки все, пусть и короткое, время полета Хаттака до моей планеты, не делая совершенно никаких выводов из безуспешности своих действий. Чем-то это напоминало обычную муху, упорно долбящуюся в неразрушимое для нее оконное стекло. В любом случае, после некоторого количества экспериментов, репликаторы подобрали определенное сочетание высокочастотных электрических импульсов, которые были способны воздействовать на существо даже в его энергетической фазе существования. Похоже, именно по этой причине бластеры землянной были способны наносить ему какой-никакой, но урон, часть спектра излучений плазменного сгустка, которым они стреляли, действовала схожим образом, частично выбивая его из нематериального состояния и раз за разом нанося урон физической оболочке. А дальше было только дело техники. Физиологически солдат тьмы представлял собой прямоходящего хищного ящера, в чем-то схожего с уже обнаруженной мной цивилизацией гуманоидных ящеров, живущих на зеленой планете в первобытно-общинном строе. Если под словами «в чем-то схожего» понимать 69-389% совпадающей ДНК, разумеется, это было куда меньше, чем у человека и обезьяны, но, тем не менее, они были родственными видами, хоть и не способными к скрещиванию без дополнительных генетических воздействий со стороны. Как ни печально было признавать, но ожидаемого профита моя добыча не принесла. Хотя, разумеется, репликаторы в ходе изучения составили полную генетическую карту подопытного и практически буквально разобрали его по винтику. Для меня репликаторы это не представляло принципиального интереса, но открывало дополнительные возможности во все еще новой для репликаторов области деятельности, а именно, генетических экспериментов и создания новых живых форм с заданными параметрами. Способность становиться невидимым и практически неосязаемым для живого существа была неплохим дополнением к прочим функциям. От дальнейшего анализа результатов исследований ящера меня отвлек сигнал входящего вызова, раздавшийся от терминала на столе, а затем и крайне задумчивое и напряженное лицо капитана Шеридана на его дисплее. «Лорд Баал, простите за беспокойство, похоже, запас возможности игнорирования странностей вокруг себя у него наконец иссяк, но не могли бы вы уделить мне некоторое количество времени для беседы?» «Капитан Шеридан, улыбаюсь, я всегда рад приятному собеседнику. Тогда, если вы действительно не возражаете, я буду у вас минут через 15, в любое время, капитан». Кивнув, Шеридан отключился. Любопытно, но будем откровенны, я ждал его визита, или хотя бы звонка, несколько раньше. Телепортация Франклина и Гарибальди, исцеление последнего и вывод его из комы, а теперь еще и кража главного виновника последнего переполоха на станции из-под самого носа старших офицеров станции, Шеридан был невероятно терпеливым человеком. Ну, или у него просто не было свободного времени разгребать еще и это. Скорее всего, второе. Насколько я представлял себе все глубины ада местной бюрократии, первые несколько недель с момента вступления в должность у командира Вавилона 5 вполне могло не хватать времени даже банально на полноценный сон и трехразовое питание, куда уж там с послами беседовать. Энда, а тут еще и Кальвадос к станции вернулся, причем, вернулся явно поврежденным. Нужно будет обязательным подсмотреть в отчеты экипажа корабля об их последнем вылете, чтобы понять, как себя показал корабль-прототип в деле. Нужно же мне понимать, насколько эффективно папуасы используют подаренные им стеклянные бусы, не так ли? Проходите, капитан Шеридан. Как и обещал, командир Вавилона стоял у двери в мою каюту через 15 минут и 10 секунд. Невероятная пунктуальность, как для человека. Благодарю, лорд Баал. Явно напряженный мужчина вздохнул, проходя в открывшуюся перед ним дверь. Прежде, чем мы приступим к деловой части встречи, не желаете ли чаю? Жестом приглашаю Джона присесть в одно из кресел в углу, одновременно направляясь к кухонному уголку. Разве что немного, капитан задумчиво пожал плечами, присаживаясь и внимательно оглядывая интерьер каюты. Шеридан был довольно прямолинейным человеком, что, возможно, мешало ему по службе, но, в то же время, давало ему определенный кредит доверия и положительного отношения со стороны экипажей, которыми он руководил за свою жизнь, ну, и позволяло без особенных усилий читать, что же происходит у него в душе. И сейчас Джон был явно удивлен: обилие золотых панелей, выполненных в околоегипетском стиле, качественная мебель и общая роскошность обстановки слабо вязалась в его глазах с каютой на космической станции, даже с каютой в посольском секторе. Впрочем, при всем своем удивлении, он не забывал впитывать информацию, и я был больше, чем уверен, что после нашей встречи капитан будет еще не раз прокручивать у себя в памяти все, что видел, пытаясь составить личное впечатление о после Гаулдов и понять, что и как со мной делать. Прошу, капитан Шеридан, ставлю на столик поднос с чайником, чашками и тарелочкой с печеньем, хмыкая про себя, что, похоже, у меня уже становится традицией проводить важные переговоры за этим самым столиком с чашечкой чая и выпечкой. «Благодарю вас, лорд Баал», — Шеридан кивнул. «Итак, сажусь перед мужчиной, разливая ароматный напиток по чашкам, чем обязан вашему визиту. Я, впрочем, вполне догадываюсь, с улыбкой пожимаю плечами, но проще будет послушать вас, чтобы избежать недопонимания. КХМ, что тут вообще происходит?» «ХМ», — вскидываю бровь на столь странную формулировку первого вопроса. «Мы с вами собираемся выпить чаю, капитан. Нет, я, мужчина вздохнул, на секунду прикрыв глаза. Простите, лорд Баал, я несколько сбит с толку. Я хотел спросить, вернее, обсудить несколько иное, недавнее событие. Полагаю, продолжаю за капитана, вы имеете в виду инцидент с Джеринксом, в том числе, я сейчас даже не про то, что на Вавилоне 5 не предполагаются домашние питомцы. Нет-нет, Шеридан вскинул перед собой ладони, не давая мне что-то сказать, я ничего не имею против, тем более, что в случае посольского сектора всегда можно найти компромисс, но, он в самом деле телепат, если пользоваться вашими терминами, киваю улыбаясь, бегемот действительно является телепатом. Бегемот, кха, отпивший в этот самый момент чай, капитан закашлялся, но, кот-бегемот, не совсем кот, капитан, качаю головой, джеринксы достаточно сильно отличаются от земных кошек физиологически, но внешне они, пожалуй, похожи. Я вполне понимаю вашу обеспокоенность, но уверяю вас, как я и говорил, в первую очередь бегемот является типичным, я бы сказал даже, хрестоматийным котом. Кот-бегемот, еле слышно выдохнул мужчина, на моей станции кот-бегемот, КХМ, лорд Баал, я не слишком разбираюсь в телепатах и их особенностях, но, что-то мне подсказывает, что животное-телепат находится за гранью возможного. Кстати, а где он сейчас? Шеридан с некоторым напряжением осмотрел каюту. Гуляет, гуляет, гуляет, киваю. А насчет животных, обладающих телепатическим даром? Капитан, вздыхаю, вы не представляете, насколько богата фантазия у Вселенной. Даже в одной только вашей галактике можно найти превеликое множество невероятных вещей и явлений, что уж говорить о прочих. Так почему же вы считаете, что высокоразвитый разум, есть привилегия лишь гуманоидных видов? Я, да, с такой точки зрения я на этот вопрос, по правде говоря, до сих пор не смотрел. Мужчина задумчиво умолк, уткнувшись в свою чашку, периодически делая глоток другой чая. Было очевидно, что Шеридан пытался уложить в голове саму мысль, что где-то может существовать не просто животное, обладающее полноценным разумом, сравнимым с человеческим, но и вовсе, владеющие телепатией, как телепаты любых знакомых рас. От мысли, какие лица будут у кого-нибудь из пси-парпуса, узная они о бегемоте, Шеридан не смог сдержать ехидную ухмылку. «Вижу, вы прониклись», с широкой улыбкой улыбаюсь в ответ. «Я просто представил реакцию земного пси-корпуса на такую новость. КХМ, да, полагаю, они будут очень рады». Мы обменялись понимающими взглядами. Становилось вполне очевидно, что пси-корпус недолюбливают не только обычные гражданские телепаты, что было закономерно, но и многие представители других ведомств. В любом случае, как командир Вавилона 5, капитан вздохнул, я не могу не испытывать беспокойства на этот счет. Даже обычный телепат, имеющий прямые связи с кем-то из послов, всегда вызывает настороженность среди прочих дипломатов, а уж телепат-кот. Повторяю, капитан, развожу руками, бегемот в большей степени и в первую очередь является котом, а уже потом, телепатом. Это означает, что для него куда более интересно прочитать в мыслях окружающих, где можно разжиться бесплатным блюдцем молока и кусочком свежей рыбы, чем подслушивать страшные дипломатические тайны. Ох, капитан тяжко вздохнул, делая большой глоток чая. Надеюсь, прочие дипломаты сумеют понять такой довод, если такой вопрос все же будет поднят. Если их будет что-то смущать, вы всегда можете направить их напрямую ко мне, широко улыбаюсь, отсалютовав капитану чашкой. Но что-то мне подсказывает, что вас беспокоит не только это, капитан. Верно, Шеридан подобрался. Если вы не возражаете, я хотел бы обсудить два случая, исцеление мистера Гарибальди и исчезновение неизвестной формы жизни, пробравшейся недавно на станцию. И что же вас интересует? Что это было? Я имею в виду тот яркий белый свет, в котором сначала исчезли, а затем снова появились вы с Франклином и Гарибальди, и в котором точно так же исчезло то существо. Я проверил в базах, просмотрел все доступные мне файлы, как на станции, так и в сети, и, с любопытством вскидываю бровь, ничего, ну, в самом деле, не буду же я на полном серьезе воспринимать древние легенды Земли и религиозные предания различных народов. Вы определенно удивитесь, капитан, насколько на самом деле близки к истине многие легенды и мифы различных народов. Разумеется, если правильно их интерпретировать и понимать, что именно ты ищешь. Простите, Удивление в голосе мужчины можно было почувствовать чуть ли не физически. Я уже обсуждал аналогичную тему с вашим предшественником, командиром Синклером. Подливаю себе свежую порцию чая. Легенды и мифы тем и отличаются от сказок, что имеют под собой основу, какое-то реально происходившее явление, которое в тот момент просто было невозможно объяснить без привлечения сверхъестественных сил. Но, простите, разве божественные чудеса, описанные, например, в Библии, можно как-то объяснить с точки зрения науки? Приведите пример, делаю широкий приглашающий жест рукой. Ну, превращение воды в вино, практическое применение ядерной физики, точно так же, как в случае мечты алхимиков, только с несколько большей изобретательностью, пожимаю плечами, прикидывая про себя, что такой процесс теоретически действительно возможен, хоть и будет требовать просто чудовищно несоразмерных затрат энергии. Мужчина нахмурился, воскрешение Лазаря, капитан, смотрю на мужчину сукоризной, покачав головой, вы же видели мистера Гарибальди, или мне стоило воздеть руки к потолку и величественно воскликнуть что-то вроде Гарибальди, выйди вон. Боюсь, меня могли бы несколько превратно понять. На лице Шеридана отразилась нешуточная работа мысли, но суть посыла была явно понятна капитану, и теперь он пытался осмыслить, возможно ли это, что любому по-настоящему чудесному чуду можно подобрать логичное, не противоречащее известным физическим законам и процессам объяснение. Это определенно требует куда больше знаний и свободного времени, чем у меня когда-либо вообще будет. Шеридан вздохнул. Но все же, ваш пример, хоть и поражает восприятие, не до конца поясняет, что именно я видел тогда в коридоре и медицинском отсеке станции. Телепортация, улыбаюсь. Но, разве это возможно? Телепортация, это же, мгновенное перемещение материи из одной точки пространства в другую. То есть, с некоторой ехицей смотрю на него, возможность перемещения быстрее скорости света при помощи зон перехода и гиперпространства, по сути представляющего собой параллельное измерение, вас не смущает, а телепортация, это уже чересчур, ох, мне начинает казаться, что лучше бы я просто не спрашивал. Шеридан залпом допил чай, отставляя чашку на столик. Поверьте, капитан Шеридан, вселенная вокруг вас куда более интересное место, чем вы можете даже представить, а порой улыбаюсь, она куда более интересна и неожиданна, чем могу себе представить даже я. Это-то меня и пугает, лорд Баал. Мне бы чего попроще. Бюрократия, пара дипломатических скандалов, межпланетная война в соседнем секторе, а не зловещие солдаты тьмы, как их патетически называет посол Гекар. Хорошо, капитан вздохнул. Кажется, я понял, что вы хотели мне сказать. Ну, или думаю, что понял. В любом случае, чтобы избежать недопонимания, правильно ли я понимаю, что не с вашим котом, ни с тем существом не будет проблем, угрожающих безопасности Вавилона и его обитателей. Я могу вас в этом заверить, киваю. Бегемот, крайне воспитанный Бжеринкс, а то существо. Вряд ли вы вообще увидите его хотя бы еще раз. Что же, пожалуй, этого достаточно. Джон поднялся с кресла, оправляя форменный китель. Если я буду обдумывать происходящее еще хоть на минуту больше, боюсь, у меня лопнет голова. Благодарю за беседу и чай. Лорд Баал, Шеридан слегка неловко поклонился. Всегда к вашим услугам, капитан, также встаю, улыбаясь и отвешивая ответный поклон. Кивнув, капитан слегка дерганной походкой, сохраняя на лице глубокую задумчивость, покинул мою каюту. Надеюсь, столь незамысловатой беседой я не слишком сломал нашего капитана, все же он главное действующее лицо грядущего театрального представления в этой галактике. Было бы обидно все запороть таким невинным образом. Энда, интерлюдия. Выйдя от посла Гаулдов, Шеридан некоторое время просто бездумно шел по коридору, прокручивая в голове прошедший разговор. Он начинал постепенно понимать, что имела в виду Иванова, советуя ему на все странности просто произносить один единственный довод, мантру это был Баал. Ответы посла Гаулдов были абсолютно четкими по своей форме, строго на те вопросы, которые он задавал, но при всем этом, были совершенно, невероятно неинформативными по своей сути. Да, у Баала есть кот-телепат, которого зовут Бегемот, но который не кот, а Джеринкс, что бы это ни означало. Да, он умеет читать мысли не хуже любого телепата пси-корпуса, но нет, ему это не интересно, его больше волнуют чисто кошачьи дела. Да, Баал владеет технологиями, позволяющими чуть ли не оживлять мертвых и мгновенно переносить их в пространстве, но нет, это не магия, а если и магия, то чем она хуже любого чуда из Писания, сотворенного христианским Богом? Тем, что в случае божественных чудес лично вы не можете их объяснить. Ну, так это только ваши проблемы, не так ли? Шеридан шумно выдохнул, потряся головой в попытках разогнать тревожные и сбивающие с толку мысли. Лучше бы он продолжал гонять пиратов на своем старом и добром Агамемноне. Да даже фрегат-прототип Кальвадос был бы куда предпочтительнее этого космического сумасшедшего дома, по непонятному недоразумению называемого дипломатической космической станцией Вавилон-5. Кстати, о Кальвадосе. Мельком посмотрев в первую попавшуюся отражающую поверхность и убедившись, что его лицо не выражает всей степени охреневания от происходящего, а больше подобает званию капитан, Шеридан дошел, наконец, до лифта, ведущего из посольского уровня. Хоть он и назначал Приндику встречу через час, на деле размещение столь крупного боевого корабля в доках станции потребовало от обоих экипажей несколько больше времени. Нет, габариты Кальвадоса спокойно позволяли ему войти в док Вавилона, предназначенный для лайнеров и среднетоннажных транспортников, не требующих разгрузки снаружи, но фрегат все же был боевым кораблем, тем более прототипом, что сразу накладывало несколько иные требования к безопасности, секретности и выполнению ремонтных протоколов. И это Шеридан еще старался не думать о потенциальной вероятности получить от какого-нибудь государства жалобу на сам факт присутствия военного судна на дипломатической станции. В любом случае, сейчас у него как раз было время спокойно добраться до своего кабинета, бегло просмотреть скинутую ему по сети старшим помощником электронную версию рапорта и подготовиться к более обстоятельному обсуждению первого по-настоящему боевого вылета вверенного ему корабля. «Разрешите, капитан?» «Проходите, лейтенант», — Шеридан отложил в сторону планшет, на котором последние 10 минут читал отчет лейтенанта Приндика о выполнении задания и, в особенности, последнего сражения. «Присаживайтесь». «Благодарю», — Эдвард присел в кресло напротив стола капитана. «Первым делом», — Джон постучал пальцем по планшету, — «я должен сказать, что я впечатлен. Помимо того, что я и не подозревал, насколько много пиратов крутится вокруг станции на самом деле, я не мог даже надеяться, отправляя вас и Кальвадос, что вы, похоже, вычистите их всех разом. Я не могу быть уверенным, что мы выбили всех», — Приндик покачал головой, «но то, что мы их конкретно проредили, это точно. Я понимаю, в конце концов, ни вы, ни кто бы то ни было еще так и не видел их базы, а у столь активно действующих соединений, даже пиратских, просто обязана быть как минимум станция, если уж не какой-то подконтрольный планетоид». «Вряд ли планетоид, сэр, тогда их было бы очень просто прижать, а станцию, особенно небольшую, при большом желании, выделил лейтенант тоном, можно и переместить». «Согласен, в любом случае, вы отлично поработали, лейтенант, и вы и экипаж заслужили отдых и премию». «Благодарю, сэр», Приндик улыбнулся, «ребята будут рады, развлекательная часть станции в вашем распоряжении, главное не учиняйте особенных беспорядков, иначе глава службы безопасности будет неделю мне выговаривать». Шеридан широко улыбнулся, показывая, что шутит, но все же имеет в виду именно то, что сказал. «Не волнуйтесь, капитан, я удостоверюсь, что экипаж будет вести себя прилично. Составлю график дежурств на борту. Я и не сомневался в вас». «Итак, лейтенант», — Джон вернул себе серьезный вид, — «насколько я понял недосказанные вами слова и намеки в рапорте, вы хотели бы сообщить что-то в личном порядке, КХМ?» «Да, сэр, я слушаю». «Первые из ваших наводок, которые мы отрабатывали», — осторожно начал Эдвард, тщательно подбирая слова, — «не представляли собой ничего особенного. Небольшие группы пиратов, нападающие на выглядящие особенно вкусными корабли, грузовики, несколько пассажирских побогаче. Словом, ничего необычного», — капитан кивнул. «Но я хотел бы особенно отметить последнее столкновение, в котором, к слову, мы и получили большую часть повреждений». «Вот как? То есть все те попадания, которые я видел на корпусе Кальвадоса, были получены в одном сражении?» «Да, сэр», — Старпом кивнул. «В отчете вы упоминали пиратский авианосец». «Так точно, сэр. Помимо мелких кораблей, поджидавших жертву у зоны перехода, на нас вынырнул их флагман. Но я хотел сообщить не совсем об этом», — мужчина наклонился к капитану, понизив голос. «Я хотел бы ошибиться, но то нападение было явно спланировано, и целью был именно Кальвадос. Кхе, что? Джон удивленно вскинул брови. Основание, перед нападением мы зафиксировали передачу из обычного пространства, короткую, шифрованную, перехватить не удалось, они длились слишком мало, но именно это, как мне кажется, заставило их флагман вступить в активный бой. Никогда не видел, чтобы пираты, даже в случае численного перевеса, рисковали атаковать явно боевой корабль, тем более, неизвестной им конструкции. Звучит. Шеридан задумчиво погладил подбородок. Не совсем доказуемо, но вполне логично и тревожно. Да, сэр. Именно поэтому я не рискнул включить эту деталь и свои подозрения в рапорт. На случай, если к этому причастен кто-то с Вавилона, капитан Шеридан вздохнул, понимая логику доводов своего старшего помощника. Спасибо, лейтенант. Приндик в ответ просто коротко склонил голову, и в кабинете на некоторое время воцарилась тишина. Новости, принесенные лейтенантом, были в самом деле тревожными. Джон не был идеалистом и прекрасно понимал, что в этом мире можно купить или запугать любого разумного, главное лишь подобрать правильную цену. Но все же, что-то в истории его напрягало больше обычного. О миссии, с которой отправлялся Кальвадос, знали единицы, он сам, Иванова, возможно, Гарибальди, Шеридан подозревал, что без ведома Майкла на станции можно было разве что в нужник сходить, да и то не факт, и один из диспетчеров, через которых проходил полетный лист корабля, фиксируя отбытие фрегата. Я так понимаю, капитан обратил внимание на явно желающего что-то сообщить Приндика, у вас есть еще какие-то новости? Да, капитан, с пиратским флагманом мы справились быстро, лейтенант пожал плечами, они определенно не ожидали, что фрегат, даже неизвестной конструкции, может иметь такие ТТХ, как Кальвадос. Корабль противника успел сделать ровно два залпа и выпустить истребители, прежде чем был уничтожен. ХМ. Шеридан вывел на экран своего терминала запись подлета прототипа к станции, внимательно изучая глазами визуально видимые повреждения и следы боя на корпусе. Это сделали не они, Приндик, чуть наклонившись, чтобы видеть изображение, покачал головой. И это, главная причина, почему я хотел доложить вам лично, капитан. Эдвард вздохнул, засовывая руку во внутренний карман кителя и доставая информационный кристалл. Пальцы старпома еле заметно подрагивали, когда он протягивал капитану носитель информации. Было очевидно, что произошедшее произвело на офицера просто неизгладимое впечатление, оставляя след даже теперь, на станции. Шеридан взял кристалл, осторожно вставив его в гнездо на терминале. Через секунду дисплей моргнул, принявшись отображать картинку, явно записанную с одной из курсовых камер фрегата. Первые 10 секунд не происходило ничего особенного, привычный капитану космический бой, протекающий в вырожденном космосе. Запись явно захватила последнюю секунду жизни пиратского судна, как и говорил Эдвард, уничтоженного выверенным длительным залпом из главного калибра Кальвадоса. Но в тот самый момент, когда фрегат уже отворачивал от буквально разваливающегося на глазах вражеского корабля, разрываемого множественными взрывами поврежденных силовых установок, стремясь добить продолжавшие досаждать более мелкие суда, на самой границе разрешающей способности камеры среди багровых переливов гиперпространства проступила огромная и зловещая тень. Какого черта? Вы выразились на удивление цензурно, капитан. Четко разглядеть неизвестный объект было достаточно проблематично, сам его корпус, будучи полностью черным, казалось, поглощал свет, иногда словно бы сливаясь с окружающим пространством. Но вот его действия не заметить было сложно. В следующее мгновение от неизвестного ХМ корабля в направлении Кальвадоса ударил тонкий, но ослепительно яркий фиолетовый луч энергии. Изображение с камеры резко дернулось, уплывая куда-то в сторону, а затем кадр ощутимо тряхнуло. «В этот момент я сам управлял кораблем», — пояснил Приндик. «Я не знаю, что это было, откуда взялось, но его атака не иначе, как чудом, зацепила нас только самым краем. Но и этого было достаточно». Она начисто снесла одну из внешних плит брони, словно и не заметив. Именно в этот момент картинку тряхнуло. И да, капитан, на камере и датчиках это не зафиксировано, но перед самым залпом мы все услышали какой-то визг, прямо пробирающий до костей. Визг, капитан нахмурился. С кораблем что-то еще произошло, не знаю, Приндик покачал головой. Никаких звуковых колебаний обнаружено не было, ни на одной из частот, но этот звук слышал весь экипаж, от офицеров на мостике до техников в инженерном. Я проверял, мистика какая-то, но кто это такие? Кто-то из инопланетян. Джон отмотал запись назад, пытаясь попасть на более-менее четкий кадр. Не имею представления, лейтенант покачал головой. В базах такой тип кораблей отсутствует. Он невероятно быстрый и мощный. При всем уважении, сэр, мужчина скривился, но Приндик явно умел признавать чужие достижения. Продлись наш бой чуть дольше, я бы с вами не разговаривал. При всех возможностях Кальвадоса, при всех моих навыках, максимум того, что я мог, не давать ему точно навестись на корабль. И то, обдумывая все здесь и сейчас, я не могу назвать это никак иначе, чем чудом. Шеридан запустил запись снова, пристально глядя на экран. Как и говорил Эдвард, атаки неизвестного корабля проходили буквально в считанных метрах от фрегата, причем, они были настолько энергетически насыщенными, что создаваемые ими помехи вызывали рябь на записи камер. Один из выстрелов в тени ударил в продолжавшие разлетаться обломки пиратского корабля, прошивая его насквозь так, словно там вообще ничего не было. Наши орудия были практически неэффективны, картинка в кадре слегка дернулась, и в направлении зловещего корабля ударили спаренные алые лучи главного калибра фрегата. Шеридан рассчитывал увидеть результат попадания, даже будучи морально готовым к его незначительности, но эффекта не было никакого. Корабль противника лишь на какую-то долю секунды дернулся, явно ощутив атаку, но в тот же момент выстрелил сам, и в этот раз изображение в кадре сотряслось уже куда более явственно. Поняв, что дальнейшее сражение может привести только к единственному результату, нашему уничтожению, я принял решение отступить. Старший помощник в явном напряжении сжал побелевшими пальцами столешницу, открыл зону перехода и вынырнул в обычный космос неподалеку от колонии. А противник, нас не преследовали. И, мужчина замялся, не могу доказать, но мне почему-то кажется, что нам просто дали уйти. Сейчас, в спокойной обстановке, обдумывая весь бой, я прихожу к единственному напрашивающемуся выводу, тот корабль не сумел опознать Кальвадос точно так же, как его не смогли узнать мы, и явно собирался не уничтожить его сразу, а захватить с целью изучения. Поэтому мы смогли уйти. Но почему он не последовал за вами? Шеридан выдернул кристалл из гнезда, задумчиво крутя его в пальцах. Вряд ли шахтерская колония могла бы представлять для него серьезного противника. Он бы даже не заметил их оборонную сеть, кивнул Приндик. Но, мне кажется, чей бы этот корабль ни был, его хозяева явно не хотели заявлять о своем присутствии открыто. Уже один только ушедший из боя Кальвадос представляет угрозу раскрытия. А уж целая колония с активным транспортным трафиком. Логично. Спасибо, лейтенант. Шеридан сжал кристалл в кулаке. Это очень важная информация, и очень тревожная. Ремонт Кальвадоса займет какое-то время, так что у меня будет, когда тщательно изучить записи, решить, что нам с вами делать дальше. А пока, как я и говори, вам и экипажу положен заслуженный отдых. Спасибо, капитан, лейтенант серьезно кивнул, поднимаясь на ноги. Выпить стакан чего-нибудь покрепче и завалиться спать, это сейчас звучит очень заманчивой перспективой. Не могу вас порицать, Джон сочувственно хмыкнул. Еще раз спасибо за важные сведения. Отдыхайте, старший помощник. Я подпишу официальный. Шеридан постучал пальцем по лежавшему на столе планшету. Рапорты выпишу вам и экипажу премии за успешное избавление сектора от большого количества пиратов. Эдвард Приндик по уставному кивнул и покинул кабинет быстрым шагом уставшего, но сбросившего с плеч груз человека, оставляя капитана наедине с полученной информацией. Кто бы мог теперь снять этот груз с его собственных плеч? Желательно так, чтобы не уронить на ногу. Глава 34. Глубокие семейные взаимоотношения. Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой, был бы окружен, до начала семейной жизни с гаремом, сколько жен в самый раз, три или одна, на вопрос, на такой, есть ответ простой, если б я был султан, был бы холостой, познав истину, интерлюдия, счастлив вас приветствовать, счастлив познакомиться с вами, счастлив познакомиться с вами, может и меня представите, слегка озадаченный, но жизнерадостный мистер Гарибальди подошел к Виру Котта. Атташе посла Моллари уже почти час слонялся по одному из терминалов, через которые выходили прилетающие на межпланетных лайнерах пассажиры, и явно кого-то ждал. Майкл, может быть, и прошел бы мимо, в конце концов, ничего особенного в зрелище не было, Вир просто был крайне ответственным, местами, до откровенного перегиба, работником и, похоже, панически боялся хоть раз в жизни опоздать или сделать что-то не так, но, услышав, как молодой центаврианин говорит с пустым местом, явно что-то репетируя, Гарибальди уже не сумел сдержать свое любопытство. «А, мистер Гарибальди», — дернулся Вир, — «знаю, я выгляжу странно». «Ну», — широко улыбнулся Майкл, провожая взглядом проходящего неподалеку инопланетянина, — «все относительно». «А, да, так вот», — помотал головой центаврианин, — «относительно меня, я ищу женщин». «За этим вам в бар», — рассмеялся начальник службы безопасности. «Смешно», — Котта вздохнул. «Ладно, простите», — мужчина развел руками. «Что за дамы? Сотрудницы вашего посольства, три жены посла Моллари. Гарем, везет ему, Ниуве. Вы Вир Котта?» Раздавшийся за спиной невероятно высокий и противно звучащий голос заставил Гарибальди поежиться, а Вира и вовсе сморщится. Впрочем, атташе быстро вернул на свое лицо вежливое и почтительное выражение. «Да, это я», — поклонился он стоявший перед ним богато одетой центаврианке. «Я Тимов, дочь Алгула», — в голосе женщины буквально между слов читалось «вы все говно, на колени, проведите меня к мужу». «Но», — посол Моллари предупреждал, «что вас прибудет трое». «Я, а это кто?» — презрительно мотнула она головой в сторону Гарибальди. «Неважно, что в моих словах было вам неясно. У вас проблемы со слухом?» «Нет, я». «Чудесно. Пошли». Тимов окинула Гарибальди оценивающим презрительным взглядом, каким она, похоже, смотрела на всех вокруг просто по умолчанию, и, более не интересуясь происходящим, с гордо поднятой головой пошла вперед. Виновато разведший руками Вир, посеменил следом за центаврианкой. Ему, конечно, велели встретить всех трех жен, но, нет, он не оставит ее одну на станции, ради безопасности и сохранности станции. Хотя, пожалуй, нет, не везет. «Нахрен такое счастье даже в единственном экземпляре?» — поежился Гарибальди. Хаэм, уже собираясь уходить, Майкл замер, обратив внимание на пару мужчин, стоявших на некотором отдалении у стены и явно о чем-то спорящих. Прищурившись, Гарибальди прислушался, вроде бы, обычная ситуация на транспортном терминале. Один из пассажиров случайно задел или толкнул второго, и вот теперь они выясняют отношения на повышенных тонах, разбираясь, кто кого и куда, ну понятное дело. Но что-то было явно не так, скандалил только один из них. Второй же тихо и спокойно стоял, с ехидным выражением лица глядя на собеседника и не говоря ни слова, и это действовало. С каждой новой фразой запал второго участника словно бы угасал, пока в конце концов он не запнулся на полуслове, нахмурившись, словно потеряв нить беседы. «Извините, что я только что говорил». «Ничего», — с улыбкой покачал головой второй мужчина. «А, да, вы правы». Выглядя слегка заторможенным, мужчина плавно обошел своего оппонента и неуверенной походкой двинулся куда-то вперед, в направлении выхода из терминала. Складывалось впечатление, что ему просто промыли мозги. Телепат, незарегистрированный, судя по отсутствующим кожаным перчаткам, обязательному атрибуту пси-корпуса. Глава службы безопасности только хотел проследить за мужчиной, но тот как-то ловко затерялся в толпе, исчезнув буквально на пустом месте, что Майклу оставалось только удивленно хмуриться и раздраженно ворчать на самого себя. «Что-то мне это не нравится». Вздохнув, Майкл решил все-таки проверить, насколько его паранойя права в этот раз, и выяснить, что это был за тип. Тем более, что он проходил таможню, а значит, его должны были видеть и, возможно, запомнить. Это было необычно. Крайне хотелось бегать по каюте кругами и кричать от восторга, но, поскольку я был взрослым, самодостаточным и уравновешенным высоко нанотехнологическим суперкомпьютером, основной целью которого является захват мирового господства КХМ. В общем, я обошелся только предвкушающей фразой «Фаербол решает все проблемы» и любованием ярким огненным шариком, мирно покачивающимся в нескольких сантиметрах над моей ладонью. Данные, полученные репликаторами при исследовании техномага Элрика, впечатляли даже с точки зрения репликаторов. Вместе с структурой его импланта, успешно разобранной в лаборатории на ключевые элементы, вследствие чего я теперь мог спокойно воспроизвести его что на органической, что на чисто технологической базе, репликаторы получили доступ и к банкам памяти. Удивительно, но большая часть заклинаний, применяемых Элриком, хранились в памяти самого импланта. Нет, изобретал новый спелл он самостоятельно, основываясь на своем понимании физических и магических законов Вселенной, но дальше работать начинало устройство теней, структурируя и составляя из базовых элементов цепочку воздействий, чисто физических, попрошу заметить, ни малейшим образом не нарушающих известных мне и репликаторам законов физики, химии и прочих точных наук, в результате которой на свет появлялся требуемый эффект. Вот и сейчас, создав из нанитов внутри своего тела нужные технологические аналоги органических компонентов импланта, а затем, применив уже известные Элрику, а значит и мне, программный код огненного шара, я тотчас же получил запрошенную конструкцию. Самым приятным и многообещающим дополнением к происходящему был немаловажный факт отличной и стабильной работы питающей части устройства. Репликаторы пока что не приступали к масштабированию устройства прокола нулевого пространства, с целью превратить его в полноценный промышленный генератор энергии, но даже в базовом варианте, учитывая соотношение мощности и габаритов, наниты моего тела зафиксировали рост энергонасыщения в целые 5284%. Разумеется, если бы я держал прокол постоянно действующим. Крайне многообещающая технология, с ноткой удивления в сообщении передала по сети короны. Я положительно удивлена. Похоже, не все местные виды настолько отсталы, как мне виделось прежде. Это продукт технологии одной из старейших рас, живущих в этом уголке галактики, отвечаю Неке, продолжая разглядывать огненный шарик над своей ладонью. Но ты это и так прекрасно знаешь. Любопытно. Огненный шар, словно бы насмехаясь над всеми законами физики, просто висел над ладонью, имея практически нулевые потери энергии вовне. Я чувствовал, что рано или поздно он, разумеется, погаснет, вернее, потеряет стабильность и взорвется, что было вероятнее, но пока что, вот уже почти минуту, он тихо и спокойно висел и даже не думал гаснуть. Структура объекта сохраняет стабильность за счет собственных запасов энергии. Учитывая ее программный код, решение близко к понятию гениальность. Корона явно заинтересовалась результатом практических испытаний новой технологии. Лорд Баал, нам определенно нужен апгрейд. Пожалуйста. Что? Корона только что сказала «пожалуйста». Будь я обычным синтетиком, я бы наверняка почувствовал, как у меня коротит микросхемы. Но даже сейчас это звучало настолько сюрреалистично, что я в первую секунду не поверил данным из сети. Прости, что? Апгрейд. От Неки донеслась эмоция тщательно скрываемого смущения. И Юки тоже. Она тоже хочет, но не признается. Я должен подсветить этот день в календаре красным и объявить его государственным праздником Империи Гаулдов. Я буду все отрицать. Возмущение короны было практически физически ощутимым. Разумеется, вздыхаю, тем не менее, испытывая гордость от развития созданного мной существа. Спасибо, донеслось неуверенное от Юки. Улыбнувшись, скамкиваю в руке огненный шар, поглощая его энергию нанитами. Технология требует определенной практики, накопления ассортимента скиллов, но ее основа была великолепна. Потенциально, настолько великолепна, чтобы заставить теней и варланцев писаться высокоэнергетическим кипятком от напряжения. Хотел бы я думать также про главного дедушку этой галактики в лице Лориена, но, черт его вообще знает, на что он способен. Интерлюдия. Ланда было грустно. Ланда практически был в депрессии. К Ланда Моллари прилетали все три его жены. Но очень скоро Ланда Моллари будет практически счастлив, а потому посол Центавра на Вавилоне 5 предавался гедонизму и чревоугодию, а по-простому – пьяствовал. Центаврианин благополучно отправил своего заместителя встречать свой гарем, причем, если он еще был способен ориентироваться в течение времени, его спутницы жизни должны были уже прибыть на станцию, но Ланда было все равно. Он посол, он муж, жены подождут столько, сколько будет необходимо. Хотя, конечно, причина, по которой он всех их собрал здесь и сейчас, была скорее радостной, чем наоборот, и, возможно, ему стоило бы поторопиться, но, к черту спешку, праздник должен соответствующим образом отмечен. Нет, вы представляете, в очередной раз громко рассмеявшись, Ланда обнял двух танцовщиц-центаврианок, с радостью составлявших ему компанию в одном из заведений станции. Он берет и отвечает: «Это не твоя нога, это мой кислородный баллон». Черт его знает, что он имел в виду, но было смешно. Бармен. Шатающийся Моллари взмахнул пустым бокалом. «Налейте моим друзьям еще, и мне». «О чем это я?» Ланда на секунду задумался, затем широко улыбнулся, глядя куда-то в сторону выхода, и вальяжной походкой, практически опираясь на хихикающих девушек, направился в сторону знакомой фигуры. «Лорд Баал, лорд Баал, присоединяйтесь. У меня сегодня праздник. Посол Моллари, удивленно вскинул бровь посол Гаулдов, просто проходивший мимо по коридору. Мне нужен собеседник. В жизни каждого центаврианина порой наступает такой момент. Лорд Баал, прошу. Баал окинул явно накидывавшегося на протяжении уже нескольких часов центаврианина оценивающим взглядом. Вы же помните, что я не могу напиться. Помню, но так будет даже лучше. Вы сможете послужить гласом разума. Ну, если вы так считаете, спасибо, всем выпивки. За мой счет, махнув рукой официанту, Ланда отпустил центаврианок, с любопытством прислушивавшихся к разговору послов, периодически кидая заинтересованные взгляды на Баала, и потянул своего собеседника в сторону одного из угловых столиков, по пути прихватив бутылку с чем-то алкогольным с подноса проходившего мимо официанта. Итак, все еще слегка удивленный Баал устроился на удобном диванчике. «Эй, лорд Баал», — начал Ланда, — «не знаю, знаете ли вы, но я женат, трижды». Моллари тяжело вздохнул, посмотрев на бутылку в своей руке, но решил пока что не продолжать. «Ошибки юности. Но знаете», — мужчина улыбнулся, — «каждая стоила того, даже Тимов, а уж Мариэль, Аркх, да кого я обманываю». Центаврианин махнул рукой, замолчав почти на минуту. Наконец, он встряхнулся, словно бы даже слегка протрезвев, и посмотрел прямо в глаза Баалу. «Лорд Баал, я был женат 4 раза. 4. Причем, на второй, третьей и четвертой женах, одновременно и до сих пор. И я вызвался лететь послом на Вавилон только ради того, чтобы оказаться как можно дальше от них. Если они доставляют вам такие мучения», Баал улыбнулся. «Зачем вы вообще на них женились? Традиции». Ланда скривился. «Это были браки по расчету, заключенные ради влияния и выгоды. Нет, как я и говорил, они все стоили этого. Знали бы вы, что вытворяла Мариэль в первую брачную ночь. Ах, но потом, их характер. В мифологии землян есть легенда о 4 всадниках апокалипсиса. Так вот, мои жены, 3 из них, Мор, Глад и Смерть. Так в чем ваше затруднение, посол?» Баал внимательно посмотрел на Ланда. «Если вы жаждете услышать от меня какое-нибудь гениальное решение из вечной проблемы под названием женщины, то я могу вас разочаровать, эта проблема нерешаема, независимо от уровня технологического и культурного развития цивилизации», мужчина развел руками. «Да нет, до этой истины я дошел и сам, лорд Баал, мне нужно выбрать». «Выбрать, император Турхан, да продлится его правление еще множество лет». Ланда отсалютовал бутылкой в воздух и сделал большой глоток. «За мои заслуги перед государством жаловал мне исполнение моего желания. Одного, любого по моему выбору. И я выбрал. Я выбрал развестись со всеми ими. Развестись и забыть все происходящее, как страшный сон. Но», мужчина вздохнул, «к сожалению, мне все еще полагается иметь жену. Церемонии, приемы, бюрократия. И я должен выбрать, кто из них останется». «То есть», лорд Баал удивленно моргнул, затем широко улыбаясь послу, «вы просите меня помочь вам выбрать, с кем из ваших жен вам развестись, что-то вроде, да, я не знаю, кто из них менее ужасен». Ланда тоскливо посмотрел на бутылку. «Посол», Баал вздохнул, «я тем более не могу знать, кто из них доставит вам меньше всего страданий, да, я знаю, но скажите, лорд Баал, я ведь не одинок в этой проблеме». «Посол Моллари, если вы сумеете найти хотя бы одного мужчину в галактике, который никогда не сталкивался с аналогичной проблемой, я лично поставлю вам памятник из золота, в полный рост». «Кхе». Моллари криво усмехнулся. «И куда я буду девать эту безвкусицу?» «Поставите в уборной», Гаулт ответил такой же кривой улыбкой. «Ну, а если серьезно, могу только порекомендовать провести с ними время, прислушиваясь к себе, и понять, кого из них вы меньше всего хотите придушить. В вашем случае это будет практически идеальным выбором, полагаю». «Да уж, ладно. Простите, лорд Баал, что вывалил на вас свои проблемы. Пожалуй, мне пора все же как-то решить эту проблему, а не оттягивать ее все дальше и дальше». С нечленораздельным звуком, полным отчаяния, Ланда залпом допил бутылку в руке и, пошатываясь на нетвердых ногах, отправился к лифту. 3 его личных демона уже должны были прибыть на станцию. Пора было наконец решить эту проблему, и, быть может, к концу дня он будет немного счастливее. Нервничающий с каждой минутой все больше Вир, каждые 5 секунд посматривал в сторону двери в каюту посла, но Ланда так и не появлялся. Зато 2 из 3 его жен уже были тут: Тимов, которую он сам встретил на таможне, и Дагаир, присоединившаяся позже, явно прилетевшая на другом лайнере. «Вам что-нибудь угодно?» Предупредительный центаврианин вздохнул, но все же подошел к сидевшей в кресле Тимов. «Да, черт побери, мне угодно убраться отсюда, куда угодно, лишь бы подальше», вспылила и так не блещущая терпением женщина. «Что вообще себе позволяет Ланда? Думаю, он считает, что он наш муж», мило улыбаясь, отчего Вира передернула, ответила Дагаир. «А мы, как его верные жены, должны с замиранием сердца ждать его возвращения. Ты шутишь, что ли, Тимов?» Тимов, продолжая улыбаться, Дагаир подошла к коллеге по гарему, по пути отпивая из бокала что-то дорогое из личного Барреланда. «Твоя проблема в том, что ты вечно забываешь свое место. Мой место, кто бы говорил. Помнится, это ты как-то грозилась разбить вазу о его голову. Нет, ну, горячность, юность», отмахнулась женщина. «Это было в прошлом месяце. Так что, конча зали. Так, в каюту вошло облако алкогольных ароматов, на пару метров опережая лучезарно улыбавшегося Ланда. «Вот и вы, а вот и ты», — скривилась Тимов. «Наконец-то, где тебя носило?» «Государственные дела, прелесть моя», — улыбнулся посол. «В кабаке, как всегда, Луанада. Я так давно тебя не видела», — прильнула к мужу Дагаир. «Ты постройнел, такой красавчик. Какого черта тут происходит, Ланда? В чем дело?» Тимов, всегда славившаяся своим умом, с прищуром окинула чем-то невероятно довольного Моллари. «Ты не догадываешься, зачем я вас позвал?» «Нет, и меня это раздражает. У нас был договор, раздельное существование и редкие выходы в свет. Меня это полностью устраивало, а теперь дело ли я нарушено, тем лучше будет сюрприз. Кстати, Ланда огляделся. А где Мэриэл?» «Вир, я не знаю, Ланда. Я встречал ее корабль, тот, который вы мне велели. Но она не вышла, должно быть, полетела другим рейсом, а вот и я», раздался нежный и мелодичный голосок из-за спины посла. «Прости меня, любимый, я решила прогуляться по станции», улыбающаяся еще с большим удовольствием, чем Ланда несколько секунд назад, в дверях каюты посла стояла только что упомянутая Мэриэл, третья жена Моллари, самая молодая и симпатичная из его гарема. Вот только за ангельской внешностью, если приглядеться, можно было заметить жесткую и расчетливую женщину, готовую на все, что угодно, ради собственной выгоды и продвижения. «Мэриэл, вот и ты, наконец-то!» Моллари, широко улыбаясь, обнял молодую жену, за плечи уводя ее на диван и усаживая перед собой. «Раз теперь все в сборе, можно и приступать». «К чему?» – недовольно проворчала Тимов. «Вы, должно быть, забыли, особенно ты, Тимов». Казалось, ничто не могло испортить настроение посла, но завтра 13-я годовщина моего возвышения. «Да», — хмыкнула центаврианка. «Да, Тимов. Впрочем, от вас троих я не ожидал чудес. А вот император об этом не забыл. Я получил от него личное поздравление. Моя звезда восходит», — с намеком Ланда окинул своих жен взглядом, если кому не ясно. «Действительно, я забыла. Меня мало заботят все эти политические игрища. Ха, я уверен в этом. Так вот, император, разумеется, невероятно занят. Но даже так он пожелал сделать мне подарок в знак признательности и в символ своего расположения. И в качестве своего подарка он предложил исполнить любое мое желание, какое только будет в его власти. О, и что же ты выбрал, а возлюбленный муж?» С предвкушающе заблестевшим взглядом подалась вперед Дагаир. «Я пожелал», — улыбка Ланда на мгновение стала еще шире, пока внезапно он не посерьезнел и не произнес резким громким голосом, заставив всех присутствующих вздрогнуть. «Развод, расторжение всех трех браков по расчету». Однако, насладившись столь разными эмоциями на лицах своего гарема, Моллари выдержал несколько секунд паузы, наливая себе вина и присаживаясь на диван. Его определенно радовала ситуация. В чем-то лорд Барал был прав. Провести время с женами, чтобы понять, кого из них он захочет придушить меньше всего. А заодно он сможет понять, кто из этих трех чудовищ чего на самом деле от него хочет. «Однако», — продолжил посол, — «император Турхан попросил меня все же оставить одну супругу для церемониальных мероприятий, выходов в свет и всего такого прочего. Так что, завтра я решу, кто из вас останется моей женой. Остальные две свободны». Моллари начал даже посмеиваться от удовольствия. «Все, никаких больше денег». «Ну», — мужчина пожал плечами, — «кроме тех, что вы уже разворовали. Прощай, титул. Прощайте, привилегии. Справедливое воздаяние за все годы счастья», — чуть ли не выплюнул Ланда, — «что вы мне подарили». Откинувшись на спинку дивана, Ландо с наслаждением приготовился лицезреть зарождающийся спектакль под названием «Паника в одном отдельно взятом гареме». И он и спектакль не заставил себя ждать. «Ты знала!» — возмущенно вскочила Тимов, поворачиваясь к Дагаир, которую вполне заслуженно считала наиболее сведущей во всяческих политических дрязгах и интригах. «Милочка», — рассмеялась Центаврианка, — «уверяю, для меня это такая же полная неожиданность, как и для тебя», — с улыбкой Дагаир отхлебнула вина. «Истеричка, да?» — с невинным видом спросила она Уланда. «Одно слово происхождение. Молчала бы, кобыла породистая. Не осталось в долгу Тимов. Дамы, прошу вас», — Ланда выставил вперед ладони, — словно бы пытаясь примирить спорщиц, но затем только ухмыльнулся. «Продолжайте». На лице посла впервые за сегодняшний день царила улыбка получающего особенное, пусть и слегка извращенное, удовольствие разумного. «Ох, Тимов, Дагаир», — покачала головой Мэриэл, — «мы же почти сестры, да и негоже ссориться перед лицом нашего любимого мужа. Кто бы говорил», — фыркнула Тимов, — «не про тебя ли ходят слухи, что ты не пропускаешь ни одного мужика, включая инопланетян? Уверяю тебя, это просто досужие сплетни. Я верна, Ланда. Кстати, любимый», Центаврианка с довольной улыбкой залезла в свою сумочку, через секунду достав оттуда древнюю на вид статуэтку, изображающую центаврианского мужчину, «я приготовила тебе подарок на годовщину твоего возвышения. Я всегда была не такой, как они», — Мэриэл качнула головой в сторону остальных жен, — «я была с тобой нежной и страстной. Никто не может сравниться с тобой». «А да», — Моллари усмехнулся, — «а у тебя было много примеров для сравнения?» «Никого, кроме тебя, любимый. Скажи только слово, и я сделаю для тебя все, как и я». Тут же подключилась Дагаир, явно почувствовав, что затевает соперница. «Что, мы обе разом?» — изобразила смущение самая молодая из жен. «Если это доставит удовольствие Ланда, то я готова». «Нет, это неправильно», — покачал головой Моллари. «Мы не должны забывать о Тимов. Если участвовать, то всем, не так ли? Ты окончательно утратил разум», — с презрением посмотрела на центаврианок Тимов. «Неужели ты всерьез рассчитываешь вовлечь меня в ваше сексуальное многоборье? О чем ты, Тимов? Они просто выказывают свои чувства ко мне». «Чувства? Это я могу». «Да», — Тимов подошла ближе к послу, мило улыбаясь, а затем отвесила ему звонкую пощечину, ни на секунду не поменявшись в лице. «Устроит, любимый, ты не изменилась». Ланда потёр щеку. «А ты изменился, деградировал», — фыркнув, она развернулась и быстрым шагом покинула каюту. Ей нужно было успокоиться, чтобы вместо пощечины не разбить о его голову ближайшую вазу, или две. «Что же, я и не ожидал ничего иного от Тимов», — Ланда с усмешкой развел руками. «Милая Мэриэл, ты говорила что-то о подарке?» «Да, Ланда, дорогой», — центаврианка с улыбкой протянула все еще удерживаемую в руках статуэтку. «Это вещица времен Старой Республики. Чудесная вещица». Ланда аккуратно взял в руки подарок, разглядывая фигурку центаврианина. Внезапно откуда-то изнутри статуэтки раздался негромкий щелчок, глаза фигурки на секунду вспыхнули алым, а Ланда как-то жалобно всхлипнула и начала седать на пол каюты. Во лбу посла торчали две крошечных стрелки, казалось, едва-едва пробившие кожу. «Ланда», — всполошилась Дагаир, безуспешно пытаясь поймать оседающего мужа. «Ланда, Мэриэл, позови врача, ну же». Внезапный подкат посла Моллари с его сложными внутрисемейными взаимоотношениями был для меня слегка так неожиданностью. «Нет, я помнил, что Ланда был женат, более того, был в курсе, что у него далеко не одна жена, но, в конце концов, с чего вдруг посол Центавра решил посоветоваться со мной насчет своего семейного счастья? Первый попавшийся собутыльник? Не знаю». Тем не менее, вопрос центаврианина задел какие-то струны в глубине и моей ДУКХМ, моего программно, короче, где-то внутри меня. «А как я сам? Как я отношусь к Короне и Юке? А к Шае и Юе? К Алисе? К Бегемоту? В конце концов, есть такая поговорка: мы в ответственности за тех, кого приручили. Нет, я, разумеется, не махну рукой на созданных мной разумных, но кто они для меня? С Алисой все было ясно. Девочка-подросток, сирота, телепат, которой ничего не светило в родном государстве, кроме, разве что, добровольно-принудительного поступления в пси-корпус и становления одним из цепных псов государства. Даже если в итоге она станет просто одним из корпоративных телепатов земного содружества, занимающихся, по примеру, мисс Винтерс, сопровождением сделок и оказанием услуг другим государственным организациям, полноценной жизнью это назвать было сложно. «А значит, я могу и, пожалуй, должен помочь ей получить некоторую долю независимости. А остальные короны с каждым днем проявляют все больше признаков полноценно развивающейся личности, ушедшей уже крайне далеко от изначального набора нулей и единиц, вложенного в ее ушастую головку в момент сборки платформы. Юки почти ни в чем не отстает от нее, пожалуй, действительно воспринимая первую Неку в качестве своей сестры, как бы странно это ни звучало в случае двух ушастых андроидов. Порой я ловил себя на мысли, что воспринимаю их в качестве двух непослушных, вредных, но все еще любимых дочерей. Ну и, было бы глупо отрицать, что глаз вредности короны, должный служить ноткой логики и здравомыслия в моем поведении, зачастую оказывался крайне полезным. Это даже просто опуская момент с риском свихнуться и превратиться в стандартного репликатора, полностью перейдя на голую машинную логику и планирование. Мне уже заранее жаль местных обитателей, если, не приведи древние, такое вдруг когда-нибудь случится. Хаэм, мимо меня, расслабленной походкой шедшего в направлении лифта, чтобы переместиться с посольского уровня куда-нибудь в направлении парка, на полной скорости пробежала бригада медиков во главе с доктором Франклином, не обративших на меня ровным счетом никакого внимания. И бежали они куда-то в сторону посольства Центавра. Неужели Ландо принял мой совет буквально, но что-то пошло не так, и он по-настоящему придушил свой гарем апокалипсиса? Да ну нет, не верю. Глава 35. Контрабанда, корпус – это мать, корпус – это отец. Из клятвы пси-корпуса. В таком случае, считайте меня сиротой. Общественное мнение. Доктор Франклин, выглядящая слегка неуверенно, Тима все же сделала оставшиеся пару шагов и вошла в медицинский отсек. Да, я насчет Ланда. К сожалению, медик покачал головой, обернувшись на лежавшего на койке без сознания посла. Улучшений нет. Я знаю, отмахнулась центаврианка. Я просто хотела сказать, несмотря на все разногласия и споры, у нас с мужем все-таки было кое-что общее. Наша группа крови. Группа крови. Но почему же вы сразу не сказали? Решала, как будет поступить лучше. Но он же умрет, как и все мы, доктор Франклин. Раньше или позже. Буду откровенна, Тима вздохнула. Ланда сделал все, чтобы я желала ему смерти. Но, к его счастью, даже после 20 лет совместной жизни у меня еще остались принципы. Я не бью лежачего. Это слегка неспортивно. Так что, если это действительно поможет, делайте переливание, доктор. Но, центаврианка вскинула палец, при одном условии. Ланда, не слова, я не расположена выслушивать фальшивую благодарность. Согласен, оживился медик. Прошу сюда. Хмыкнув про себя, я отключился от камер видеонаблюдения, через которые следил за этим представлением. Вопреки моим предположениям, в медицинской помощи нуждалась не троица жен посла Моллари, а он сам. Что же, тоже ничего себе вариант кармического воздаяния, если подумать. Франклин в любом случае откачает бедолагу, и, возможно, посол сделает какие-то выводы на будущее. Хотя, черт его знает, что творится в голове нашего гребневолосого инопланетянина.